Серафим расстегнул молнии и стал выкладывать на обструганные доски оружие, тускло отблескивающее в мертвенном свете ламп дневного света. Короткие автоматы с расширениями на конце ствола и складными прикладами. Какой-то невиданный малыш, размером чуть больше ТТ, тоже со складным проволочным прикладом. Пистолеты, ребристые и гладкие гранаты, запасные магазины. Цинки и коробки с патронами. «Гля, какая фиговина!» – воскликнул Серафим, размахивая маленьким пистолетом-пулеметом. Он был похож на почтальона Печкина. Вытянутый подбородок, тонкие губы, щетина на лице, всклокоченные волосы. Только компактный автомат в руке смазывал впечатление. «Его в карман спрятать можно!» «Что это?» «Скорпион, чешский!» Сквозь зубы прояснил Шрек. В рукоятке замедлитель. За счет этого очень высокая кучность. Можно весь магазин в голову всадить. Чего ж не всадили? Поинтересовался Бескозырка. Того, что там бронировка была. Огрызнулся Шрек. Предупреждать надо. Разбор они провели сразу, по горячим следам. Заказчик валил на исполнителей, те на заказчика. В результате разошлись краями. Аванс остался у Шрека с блондином, потому что они сделали все, что от них требовалось в обычной ситуации. А знать про броню они не могли. И потому рисковали жизнями сильнее, чем обычно. Ладно. Бескозырка махнул рукой и подошел поближе. Четыре автомата АКС-74У, Скорпион, пять Макаровых, четыре F1 и пять РГД – выложенные в ряд, выглядели весьма внушительно. Блатные всегда пользовались ножами, обрезами да старыми пистолетами, оставшимися с войны. Поэтому Бескозырка даже головой покачал. «И где вы такое берете?» – вырвалось у него. Шрек пожал плечами. «А что тут хитрого? На складах? Давай бабки и забирай, что надо, хоть гранатометы, можно даже ПЗРК». «Это еще что такое?» – нахмурился законник. «Ракеты такие. Самолеты сбивать», – пояснил Шрек. И добавил. «Из Скорпиона лучше вблизи работать. А КСУ метров на 150, не больше. С гранатами обращаться умеете?» «Поучи свою бабу щи варить», – буркнул Бескозырка и наткнулся на невыразительный взгляд маленьких глаз пуговок. Хотя он находился на своей территории, в окружении своих людей, хотя он многое повидал насыщенной событиями воровской жизни, хотя знал, что бывший мент безоружен, все-таки ему стало не по себе. «Она и так хорошо готовит», – спокойно сказал Шрек и улыбнулся одними губами. «А цыпленка знаешь, как жарит?» Блатные отчетливо поняли. С такой же улыбкой и так же спокойно он может перебить их всех. Непонятно, как он это сделает, безоружный против вооруженных, но сделает, если захочет. Поэтому его лучше не злить. Ладно, что-то мы заболтались. Бескозырка подчеркнуто медленно достал из-под телогрейки пачку 100-долларовых купюр, положил на верстак рядом с гранатами. Шрек спрятал деньги во внутренний карман пальто и пытливо заглянул вору в глаза. «Все правильно, по чесноку?» «Нормально», — ответил тот. «Предложения, замечания, претензии есть?» «Бывай здоров», — глядя в сторону, сказал Бескозырка. «Заведите специалиста-оружейника, чтобы держал все это в порядке. Приятного отдыха». Сопровождаемый, мягко говоря, недружественными взглядами и застегивая на ходу пальто, Шрек, не оглядываясь, прошел к выходу из склада. Гулко хлопнула калитка, потом затрещал мотор москвича. «Чувствую я, поздно родился», – сказал Бескозырка. Вроде хотел с издевкой, а прозвучали горькие ноты сожаления. «Сейчас все можно. Новые что хотят, то и делают. Ничего не боятся. Если так дальше пойдет, то они над блатными верх возьмут». «Ну, это ты уже перегнул», – сказал Серафим. «Хорошо, если так», – хмуро буркнул Бескозырка. И, встряхнувшись, рявкнул. «А сейчас давай ко мне, жердя, Филата, Урала!» Когда бригадиры собрались, он коротко поставил задачу. Займитесь этими приезжими, немедленно. Найдите, где они живут, а еще лучше, где отдыхают. Там все расслабляются и забывают об опасности. Мы им такую ответку закатим. Чем ближе к пятнице, тем сильнее колотунщики колотили Говорова. Потому что пока его план оставался пустой фантазией. Но когда он получит ключи, все изменится. Надо вскрывать сейф, забирать деньги, идти к Ираклию и пускаться в такую аферу, в которую он не пускался никогда в жизни. Да что не пускался? Даже подумать о таком он не мог. Но что делать? Жизнь не заставляет. Недавно он сводил Лену в кафе-кондитерскую. Пирожные, шампанское. Ему самому вечер показался вполне шикарным. Но по некоторым штрихам в поведении девушки он понял, что она ожидала большего. «Ты чем-то озабочен?» – спросила она. И Андрей оценил такую проницательность. Значит, она чувствует, что происходит в его душе. «Да так, текущие проблемы», – сказал он и перевел разговор на что-то другое. «Действительно, не обсуждай же с девушкой обстоятельства предстоящей кражи, пусть даже временной». В попытке получить моральную поддержку он отправился к родителям. Говоровы-старшие по-прежнему жили в коммуналке, хотя городские власти уже давно перестали обещать их расселить и доложили вышестоящему начальству, что тиходонцы счастливо живут в отдельных квартирах и собственных домах. И это отчасти было правдой, потому что все руководители действительно улучшили свои жилищные условия до предела. А поскольку они были тиходонцами, то с чистой совестью и отчитывались от их имени. Правда, мнение отставного подполковника Ивана Сергеевича Говорова при этом не учитывалось. А он с супругой, хотя и не жаловался, обитая в комнате площадью 18 метров, но не очень радовался тому, что вторую комнату, поменьше, занимал сосед, Саша, пенсионер, ранее работавший на сельхозмаше. Иван Сергеевич был один, мать отправилась на базар. Увидев Андрея, он обрадовался. «Проходи, сынок, проходи. Редко заглядываешь, мы скучаем». Говоров обратил внимание, что отец похудел, морщин прибавилось, голова стала совсем седой. А ведь ему всего 52. Сердце защемило от жалости. Что он видел, кроме казенных квартир, военных городков и испытательных полигонов? «Сейчас чайку попьем, я только заварил. Посиди пока, я на кухню». В комнате, как всегда, был порядок. Старый раздвижной диван, стол, стулья, отжившие свой век. Потрепанное мягкое кресло, набитый под завязку книжный шкаф. На стенах самодельные резные полки с незатейливыми статуэтками. Репродукции Шишкина и Айвазовского. Фото в рамках. Сын в разном возрасте. В буфете штампованный хрусталь массового производства. Обстановка за много лет практически не изменилась. Можно было подумать, что сейчас 8-летний Андрей пришел из школы в городке номер 27 под Ленинградом. «Ну, рассказывай, сынок, как живешь», – сказал Иван Сергеевич, разливая чай. «Так и работаешь рядовым электриком?» «Недавно старшим назначили». «Кем?» «Старшим электриком». «А, вон у вас как». «У нас на комплексе другие должности были», – отец вздохнул. «Сейчас все с ног на голову встало. Ты хоть понимаешь, что происходит?» «Я нет». Андрей отхлебнул крепкий душистый чай. «И я не особенно. Вот зачем меня в 45 на пенсию выперли? Я 12 лет ракетным дивизионом командовал. До этого замом 6 лет». Иван Сергеевич загибал пальцы. «А начинал с оператора-наводчика. Все ступени прошел. А они кого поставят? Сейчас такие офицеры приходят, а зиму цели определить не могут. Тот чей-то сын, тот племянник. А если заваруха какая случится, куда наши птички полетят? Не бери в голову, папа. Пусть другие об этом думают». Отец махнул рукой. «Да о чем они думают? Ни о чем. Вот сейчас представители приходили заводские акции скупать. А Сашка свои давно разорвал и в окошко выбросил. Вот о чем он думал. Ты, кстати, не продал свои-то? Пока нет, ответил Говоров. Но подумываю, деньги-то нужны. А где их взять? Деньги, деньги. Помешали все на деньгах. Раньше жили, и о них никто не думал. И не талдычили целыми днями. Деньги, деньги. Кому твои деньги нужны? Это же бумажки. Ох, папа, папа. Раньше одна жизнь была, а теперь совсем другая. Андрей отставил чашку. Я вот с девушкой познакомился, с Леной. Надо ее в кафе сводить, цветы купить. Купи цветы, ты ж зарплату получаешь. Она же не за деньги с тобой встречается. Разве не видишь, что ты в одних штанах ходишь? Слепой это заметит. А раз видит, но встречается, значит, в тебе весь ее интерес, а не в наворованных миллионах. Кого миллионы счастливым сделали в этом мире? Андрей даже покраснел, не зная, что ответить. «Ну, живут же люди», – пробормотал он. «Что ж я, не человек?» «Дачки двухэтажные». «Дачки в залоге у банка или в казино проиграны». «Жены красавицы». «Да, через одну шалавы», – отмахнулся отец. «Особенно те, которые за миллионы выходят. Дурья твоя голова». «Смрад, разврат и беспредел». «У нас в части под Мурманском замполит женился». Привез такую кралю из отпуска. В Сочи познакомились. Так она не то, что офицеров. Ни одного солдатика не пропускала. Приехал он с точки. Неожиданно и застал такую картину. В результате 3 выстрела, 3 трупа. Дети в университетах, не сдавался Андрей, за границей. Нет у русского человека за границей никакого будущего. А в России их дипломы, что наши у них. Нафиг не нужны. Здесь вам не Европа. Да у тебя и вообще детей нет. Где им учиться? Отцу все было ясно и понятно. Для него мир четко делился на белое и черное. Так его когда-то выучили в военном училище. Так закрепляли мировоззрение все годы службы на занятиях по политической подготовке. И вряд ли он сможет понять сына, который заказал оттиски ключей, чтобы забрать из чужого сейфа крупную сумму денег, а тем более поддержать его на этом скользком пути. «Спасибо за чай, папа». Андрей встал. «Я зайду на той неделе». «Если все пройдет удачно», – мелькнула непрошенная мысль. О том, что может случиться в противоположном случае, он старался не думать.